Высшая мудрость относительно долгов. Однажды маленький мальчик пошел погулять в лес и набрел на дом, стоявший на большой поляне. С обеих сторон от дома было по саду, и в каждом из них работал садовник. Но сады выглядели совершенно по-разному. Один был запущен, зарос сорняками, а садовник в нем был чрезвычайно сердитым. Он пропалывал сорняки и безостановочно ругался. Второй сад представлял собой сплошную идиллию. Повсюду цвели прекрасные цветы. Садовник, казалось, безо всякого труда справлялся со своей работой. Он сидел, прислонившись к дереву, и мурлыкал себе под нос песенку. Мальчик подошел к веселому садовнику и спросил, как ему удается с такой легкостью содержать сад в порядке, в то время как другой садовник непрерывно работает, но безо всякого видимого успеха. «Видишь ли», — ответил ему веселый садовник, — «в свое время я поступал точно так же, как и мой коллега. Я только и делал, что выпалывал сорняки, но понял, что победить их невозможно. Когда я выдергивал сорняк, то либо корни оставались в земле, либо семена падали на почву, и сорняки вырастали заново. Дойдя до конца сада, я вынужден был начинать все сначала. Но потом я придумал другой способ. Я нашел цветы и растения, которые растут быстрее сорняков, и они их полностью задушили. Там, где растут эти цветы, сорняков больше нет. Сад очистился сам по себе». К этому времени уже стемнело, и садовник пригласил мальчика в дом. Когда вся семья собралась за столом, садовник вдруг выключил свет. В наступившей кромешной тьме он спросил мальчика: «Разве можно выпалоть темноту? Ее можно победить, только включив свет. Другим способом с ней бороться бесполезно. Ее не выгребешь лопатой. Возьмем другой пример. Как победить страх? Просто бороться с ним – это далеко не самый эффективный метод. Значительно проще побеждать страх чувством благодарности. Если вы боитесь будущего и сомневаетесь, удастся ли вам справиться со всеми задачами, попробуйте выполнить очень простое упражнение. Напишите 5 вещей, по поводу которых вы ощущаете благодарность. Страх похож на темноту. Его нельзя просто прогнать или вымести за дверь. Но подобно тому, как свет вытесняет тьму, так и благодарность одолевает страх. То же самое происходит и с долгами. Бороться с ними равносильно тому, что выгребать темноту лопатой. Именно поэтому так важно соблюдать правило 50 на 50. Самый надежный способ, чтобы победить долги, это накопить собственный капитал. Существует большая разница между понятиями «не тратить деньги» и экономить. Когда на следующее утро мальчик вышел из дома, он увидел третий сад и поинтересовался у приютившего его садовника, чей он. Тот ответил: «Хозяин этого сада – замечательный врач. Из ядовитых растений, которые растут в его саду, он делает лекарства. Сделайте и вы лекарство из своей отравленной ситуации. Пусть она станет для вас стимулом. Не желайте себе легких ситуаций, пожелайте больше способностей. Не гоните от себя проблемы, а учитесь справляться с ними. Испытывать на себе давление окружающей среды полезно. Оно не дает вам попусту расходовать свой потенциал. Вам приходится проявлять активность и творчество. Такое давление может быть для вас и ядом, и лекарством. Вы считаете себя профессионалом? Но профессионал тем и отличается от любителя, что может качественно работать даже тогда, когда ему не очень хочется. Скажем прямо, каждый в состоянии справиться со своим успехом, но главное – уметь справляться с неудачами. Долги сами по себе не являются проблемой. Проблема в том, как мы относимся к ним».